Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно, он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось, в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина, и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь. Это просился Музгарка, небольшая пестрая вагульская собака, жившая в этой избушке уже лет 10. «Я вот тебе задам, Музгарка», — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. «Ты у меня поцарапайся». Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой, а потом вдруг взвыла протяжно и жалобно. «Ах, чтоб тебя волки съели!» — обругался старик, поднимаясь с лавки. Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял, отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких пушистых снежинок. В избе было темно, а в снегу все видно. И зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку крутым уступом. Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарка сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Когда старик накинул на плечи дырявый паниток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь. За одну ночь все кругом совсем изменилось. Лес казался ближе, речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарка первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул. «Чему обрадовался спозаранку?» — окликнул его старик. «Погоди, может, и нет ничего». Собака знала, что есть, и опять взвизгнула. Она видела затонувшие поплавки, закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке около самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и когда лодка подошла, деревянные поплавки повело к низу. «Есть, Музгарка!» Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая. Два больших сига, несколько судаков, щука и целых 5 штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уж вытащил. Музгарка сидел на носу лодки и внимательно наблюдал за работой. «Любишь стерлядку?» – дразнил его старик, показывая рыбу. «А ловить не умеешь? Ну, теперь айда домой. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим. Скоро обоз придет», – объяснил старик собаке. «Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем развалилась, музгарка». Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать. Музгарка отлично понимал каждое слово хозяина. И при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то, из-за мыса. Старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его, и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Одна отрада — собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте музгарка жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость. «А ведь стар ты стал, музгарка», — говорил старик, гладя собаку по спине, «вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть». «Эх, старик, старик, пора, видно, нам с тобой и помирать». Собака была согласна и помирать. Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес с зеленой стеной, уходивший на сотни верст туда, к Студеному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студеной. Смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой. Вот о чем думал старик. Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону. Старик был тогда совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем. Вся семья была шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, что попадет. из дому уходили недели на две, на три. Потом Гелеско вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья. Два мальчика да девочка. Славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но в холерный год семья Елески вымерла. Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла. Долго горевал Елеска, но во второй раз не женился. Поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело. Да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в чердыне за медвежью шкуру получит все 5 рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплоховал. Поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых 30 дней. Остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко ходить в лес, как прежде. Не мог промышлять наравне с другими охотниками. Одним словом, пришла беда неминучая. В своей деревне делать Елеске было нечего, и отправился он в город Чердынь к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь отыщут Елеске богатые купцы. И нашли. «Бывал на Волоке, с Колвы, на Печору?» – спрашивали его промышленники. «Там на реке Студеной зимовье. Так вот, тебе быть там сторожем. Вся работа только зимой. Встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякой для охоты. Поблизости от зимовья промышлять можешь». «Далеконько, ваше степенство», — замялся Елеска. «Во все стороны от зимовья верст наста жилья нет, а летом туда и не пройдешь. Это ж твое дело. Выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить». Подумал Елеска и согласился. А купцы высылали ему и харч, и одежду только 1 год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, и это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на 20 верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас – порох и дробь. Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно. «Ну, теперь мы с тобой на припас добыли», – объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал как с человеком. «Главное – соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой чердыни». А соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была, не житье, а рай!» Стала и студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз. «Скоро, Музгарка, харч нам придет». Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, ненцы и вагулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек хлебный и не может по-ихнему. А босс пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели вазы, и послышался крик: «Эй, дедушка, жив ли ты? Примай гостей, давно не видались!» Старика больше всего поразило то, что Музгарка прокараулил дорогих жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса. «Музгарка, да ты в уме ли?» – удивлялся старик. «Проспал обоз. Ах, нехорошо!» Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась. Она сама чувствовала себя виноватой. «Эх, стар стал, нюх потерял», — заметил с грустью старик, и слышит плохо на левое ухо. Обоз состоял вазов из 50. На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других. Шла дорогая печорская семга. Обоз должен сломать трудную путину в 2 недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через Волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани не кованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать как нигде, вывозить вазы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда. В зимовье на Студеной обоз делал передышку. Вместо 2-часовой кормежки лошади здесь отдыхали целых 4. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал. «И не страшно тебе в лесу, дедушка?» «А чего бояться? Христос с нами. Привычное наше дело в лесу выросли. Да как же не бояться? Один в лесу. А у меня песик есть. Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует. И дошлая сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья. Умнющая собака, только вот не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучится». «Откуда ж ты такую добыл, дедушка?» «Давно это было, почитай, годков с 10. Вот по зиме, эдак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей. Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Но ничего, правильный песик. И зверя брал, и птицу искал, и белку, все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот, музгарка, прямо как выскочит на меня, даже испугал. Не за обычай это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину. А это так прямо ко мне и бросилось. Вижу, что дело как будто неладно. А он смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше. И что б ты думал, братец ты мой, ведь привел. В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар. Подхожу. В шалашике вагул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал. Пряменько сказать, помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает, больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком. Музгарка, значит, мне достался. Это по речке я его назвал, где вагул помирал. Музгаркой звать речку, но я и собаку также назвал. И умный песик. По лесу идет, так после него хоть метлой подметай, ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, что о нем говорят? Все понимает. Зачем он под лавкой-то лежит? А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал. Два раза меня от медведя ухранял. Медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был. А как один меня починил, но я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять, смышлястый зверь. Ну, а зимой-то поди, скучно в избушке сидеть? Привычное дело, вот только праздники когда, так скучновато. Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу. «У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит! Туча! По студеной-то точно ее насыпано всякого сословия птицы, и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары. Выйдешь на заре, так стоит стон по студеной, и нет лучше твари, как перелетная птица, самая божья тварь. Большие тысячи верст летит, тоже устанет, затащает, и месту рада. Прилетела, вздохнула денек, и сейчас гнездо налаживать. А я хожу и смотрю. И как наговариваю, слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь перелетная птица, я ее не трогаю. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволение? Человеку так не состроить, а потом матки с выводками на студеную выплывут. Красота, радость, плавают, полощутся, гогочут. Неисчерпаемо здесь перелетные птицы. Праздничком все летечко прокатится, а к осени начнет птичка грудиться стайками. Пора опять в дорогу. И собираются, как люди, лопочут по-своему, суетятся. Молодых учат, а потом и поднялись. Ранним утром снимают с места. Вожак в голове летит, а есть и такие, которые остаются. Здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся, жаль на них глядеть. Кричат бедные, когда мимо них стая за стаей летит. Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволение, свой предел. Одного только у меня не хватает, родной человек. Который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли. Зимой-то ночи долгие, конца нет. А петушок-то и сказал бы, который час на дворе. В следующий раз я тебе привезу самого горластого дедушка. Как пьяный дьякон будет орать. Ах, родной, тот уважил бы старика. Втроем бы мы вот как зажили. Скучно, когда по зимам мертвый тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже непростая тваренька петушок-то. Другой такой нет, чтоб часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен. Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, и на обратном пути с Печоры привез подарок. «Я тебе часы привез, дедушка!» — весело говорил он, подавая мешок с петухом. «Ах, кормилец, ах, родной, да как я тебя благодарить буду! Ну, пошли тебе Бог всего, чего сам желаешь! Поди, невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет. Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. Есть в чердыне два светлых глаза. Посмотрели они на меня, да и заворожили. Ну, оставайся с Богом. Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете. Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько! Пестренький петушок, гребешок красненький, ходит по избушке, каждое перышко играет, а ночью как гаркнет, то-то радость и утешение. Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарка их слушает. «Что завидно тебе старому?» — дразнит Елеска собаку. «Только твоего и ремесла что лаять, а вот ты по-петушиному спой!» Заметил старик, как будто заскучал Музгарка. Понурый такой ходит. Не может что-то собаки. Должно полагать, ямщики сглазили. «Музгарушка, да что это с тобой попритчилось? Где болит?» Лежит Музгарка под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает. Всполошился старик, накатилась беда нежданная. А Музгарка все лежит, не ест, не пьет, и голосу не подает: «Музгарушка, милый!» Вильнул хвостом Музгарка, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело. С Музгаркой умерла последняя надежда старика. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Хлебного припаса едва хватит до крещения, а там помирать. Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки? А тут еще волки. Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь как-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел. Вспоминался старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун – самый опасный зверь. Вот и повадился медведь к избушке. Учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох, запасенный стариком рыбы. Донял-таки шатунги леску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и, наверное, бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарка. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика. Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное то, что ему теперь показалось оставаться в своей избушке. «Эй, брошу все, уйду на Колву, а то в чердынь проберусь», — решил старик. Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Петушка Елеска захватил с собой, посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал. Жаль стало насиженного теплого угла. «Прощай, Музгарко!» Трудная дорога вела зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по студеной, это было легко. Но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. «Прежде-то как олень бегал по горам!» А тут на 20 верстах обессилел.